1836 год. Рудольф. Агюсту, старшему сыну мэтра Кайе, едва сравнялось 13. Рудольф не пробыл в Вивее 3 лет, когда пришло письмо от матери из Тюриха. «Надеюсь, добрые вести?» – осведомилась мадам Кайе за обедом. «Право, даже не знаю», – отвечал Рудольф, пробежав глазами письмо. «Мой отец может стать владельцем кондитерской Фогелей в Мартгассе, где проработал уже 20 лет. Стало быть, вести все же дурные?» Кайе отправил в рот ложку с консоме. «Может ли он себе позволить такое приобретение?» «Не уверен. Вряд ли он сумел скопить столько денег, пока был подмастерьем. Хотя всегда был весьма бережлив». «А чего предприятие вообще продается?» Вдова Фогель предложила отцу, как старшему из работников, купить кондитерскую. Ее сын долго болел и вот 2 недели назад скончался. «Бедная», – пробормотала мадам Кайе. «Бедная», – согласился ее муж. «А с нами теперь что будет?» Он поглядел на Рудольфа. «Полагаю, ты теперь нужен твоим родителям», – Рудольф кивнул. «А я надеялся, ты останешься до лета, а то и до осени. Когда отправляешься в путь?» «Скоро», — отозвался Рудольф. «Теперь же, нынче, завтра утром, если можно». Кайе пробормотал что-то, Рудольф счел это за согласие. «Готовить шоколад ты, как ни крути, научился у меня», — прогнусавил мэтр. «Даже побывал однажды на мельнице у месье Сюшара». «Его меланшер работает почти так же, как и мой, так ты сказал, только лучше». «Ты ему понравился, точно говорю, иначе он бы тебе не стал так радушно показывать свою фабрику». Мэтр отложил прибор. «Придется отпустить его, нашего Рудольфа. Волей-неволей ничего не попишешь. Заканчивай скорее школу, Агюст». Он поглядел на своего старшего. «Заменишь Рудольфа». «Знала бы я, что ты сегодня последний день с нами», – запричитала мадам Кайе. «Приготовила бы на ужин что-нибудь особенное». «Ваша еда всякий день великолепна, мадам», – заверил Рудольф. «Ежели бы не трудился столько у вашего мужа, непременно растолстел бы». Рудольф в тот же вечер собрал свои пожитки. 3 ребятишек сновали вокруг него, а Фанни Луиза не отставала, пока Рудольф не обещал прочитать ей сказку перед сном. А потом еще одну и еще. Утром мадам дала ему с собой на дорогу кое-каких припасов и сердечно обняла на прощание. Мэтр протянул несколько шоколадных батончиков. «Пусть у тебя получится лучше, чем у меня», – напутствовал он Рудольфа. «Не связывайся с сомнительными дельцами и не торгуй в обход таможни. Не стоит оно того». Рудольф пустился в путь через Люцерн. Настоящий швейцарец должен хоть раз в жизни повидать Фирвальдштайнское озеро, на берегах которого, как гласит легенда, состоялась клятва Рютли, откуда и берет начало старинная швейцарская конфедерация. Рудольф не стал брать дилижанс и решил закончить свое странствие так же, как начал, пешком. 3 дня добирался он до Люцерна, радуясь каждому часу пути. Темно-зеленое озеро лежало между горами почти сплошь со снежными вершинами. Город с его удивительными крытыми мостами и новыми гостиницами у озера смотрелся совсем по-иному, не как родной Цюрих. Волшебно как-то, будто в старой сказке. И одновременно это был город радушный, открытый, вероятно, от того, что здесь всегда встретишь много иноземцев и путешественников. По озеру ходили пароходы, не такие большие, как на Женевском озере, но и они пускали клубы дыма в ярко-синее небо, возвещая о начале нового времени. Рудольф намеревался на пару дней остановиться в Люцерне, он ведь тоже как ни крути путешественник, да и не с пустыми карманами. Нашел себе ночлег на одном постоялом дворе, умылся и стал искать портного сшить новую рубашку. Старую даже мать уже не сумела бы отстирать и починить. А являться домой в рваной рубашке совсем не дело. На постоялом дворе ему рассказали, как найти одного портного в старом городе. И вскоре цеховой знак над входом подсказал путнику, что тот пришел по верному адресу, к портному Дитхельму Шпёрри в переулок Брюгли-Гассе. Может быть, мастер подгонит на нем уже ношеную рубашку, снимать мерки и шить по всем правилам времени не было. Подмастерье снял мерки и исчез с мастерской, чтобы подыскать что-нибудь подходящее. Ступеньки вели в боковую комнату, наверное, примерочную. Рудольф слышал, как портниха велит помощнице или ученице принести больше ниток, мела, игольницу и измерительную ленту. За тяжелой занавеской располагался магазин. Рудольф его не видал, но услыхал вдруг второй женский голос, и его как будто молнией ударило, пронзило все тело от головы до пят. «Тюрикский диалект, точно, и голос знакомый. Правда или чудится?» Рудольф поднялся по ступенькам и легко отодвинул занавес. И отпрянул в испуге. «Это и вправду она». Его Катарина, дочка пожарного смотрителя с башни Святого Петра в Цюрихе, как похорошела. Он осмелился приглядеться пристальней. Волосы напоминали темное дерево, щеки пылали от волнения. Платье, как у принцессы. Немыслимо пышные юбки из кремовой ткани, блестящий, как шелк, тончайшая талия. Рукавов еще не было, так что Рудольф мог видеть через прорезь в занавеске ее голые плечи. Он сделался пунцовым и поспешно отошел, пока подмастерье не вернулся с его рубашкой. Великовато немного оказалось. Пока портной ушивал ее стежками на спине, Рудольф уселся на скамеечку и уставился на щель в полу между досками. Внутри у него все бушевало. Тяжко осознавать неизбежное. Когда ему было 10, она дала слово выйти за него замуж, и вот теперь эту мечту можно было похоронить. Он же не дурак, все понимает. Ему 20, Катрине 24. Как все могло бы прекрасно получиться? Пусть никто и не знал больше об этом, ни его родители, ни Катарины, даже сама она, вероятно. А ведь он свое обещание не забыл. В душе он был ему верен. Вот до этой минуты. А теперь все пропало. Проиграл. Потому как платье, которое шили для Катарины в мастерской Дитхельма Шпёрри, было, без сомнения, подвенечное. Ехать на пароходе, глядеть на место клятвы Рютли больше не хотелось совсем. От Брюгли-Гассе до реки Ройс, где стояли многочисленные мельницы, было рукой подать. В новой рубашке, невероятно белой и глаженной, Рудольф уселся на каменную изгородь под липами и стал любоваться на реку, впрочем, не сводя глаз с двери швейной мастерской. Кто бы мог подумать, что его путешествие, где он пережил и узнал столько прекрасного, так печально закончится. Над его головой в ветках липы кто-то защебетал в величайшем волнении. У пары дроздов оперился выводок, и Рудольф наблюдал теперь, как молодняк впервые один за другим покидает гнездо. Родители верещали, пока последний не вылетел из гнезда, но тот далеко не улетел, а плюхнулся на землю у ног Рудольфа и перевел дух. Он возился на земле, когда из кустов шмыгнула полосатая кошка, схватила молодого дрозда зубами и была такова. Рудольф устало прикрыл глаза. Промедлила птичка и недооценила своего врага. На липе была теперь мертвая тишина. Рудольф ждал. Чего, собственно? Может, увидеть еще раз красивую невесту, попрощаться и отпустить ее из своего разбитого сердца? Но пришивать рукава к платью, очевидно, дело не быстрое. Колокольчик на двери у Шпёрри звенел несколько раз. Один прохожий остановился у витрины, заглянул в магазин, снял цилиндр, поправил волосы, послюнявил палец и пригладил брови, глядя в стекло, словно в зеркало. Затем достал карманные часы из длинного зеленого бархата сюртука, посмотрел время, прошелся немного дальше и поглядел на реку. Молодого человека в белой рубашке под липой этот прохожий вовсе не замечал, но когда незнакомец вернулся снова в переулок, у Рудольфа перехватило дух. Не тот ли это рыжий англичанин, которого они с мэтром Кайе тогда видели перед казино Ве-Ве? Этот загадочный мистер Фрай, обманщик, шпион или кто он там еще? И в этот миг звякнул колокольчик. Рудольф и рыжий обернулись. Из магазина вышла Катарина, теперь в костюме цвета такого длинного овоща, вроде огурца, какие Рудольф встречал на рынке в Ве-Ве. Как его звать-то? Баклажан, что ли? Ее узкий жакет был отделан черным бархатным кантом, а вместо воротника шею обвивал шелковый шарф. Катарина была великолепна. Настоящая дама. Рудольф отвернулся, но она его все равно бы не заметила. Глаза ее были обращены только на этого франта, который ждал ее и теперь шел ей навстречу. Он низко поклонился, а руку с цилиндром отставил чуть не на весь переулок. Пара, беседуя, прошла мимо. Рудольф слышал, как шуршат Катарининой юбки. Ему больно было видеть ее такой сияющей. Рудольф последовал за ними на некотором расстоянии, покрытому деревянному мосту, к пристани на озеро, и вслед за ними купил билет на пароходную прогулку. В конце концов, он мечтал увидеть Фирвальдштетское озеро. Хоть и не так. Эх, сейчас бы грозу, громы, молнии, град с куриное яйцо и волны с дом высотой. Но небо по-прежнему сияло синевой, разве что пара облачков. А так, прямо идеальная погода для прогулки влюбленных. А вовсе не для подлых замыслов, не для гадостей всяких, не для обмана. Вот бы теперь взять да разоблачить этого мошенника. Как же Рудольф завидовал своему сопернику. Он бы теперь все отдал, чтобы оказаться на его месте, рядом с красавицей на носу парохода. Да куда там? Только не сдаваться. Об этом и речи не могло быть. Еще не все потеряно. Просто нужен план. Но ничего в голову не приходило. Пусто, как в небе над озером. Зря только деньги потратил на билеты на новую рубашку. Собирай рюкзак и отправляйся домой. Катарина звонко засмеялась. Рудольф осторожно взглянул в ее сторону. Сердце сейчас разорвется. Вот же идиот. Надо было писать ей, ухаживать за ней. С чего бы она стала его ждать? Она же не горбатая, не кривая, не косая, не рябая после оспы и живет не в монастыре. Но вот этот фрай или скай, как его там, жулик этот, он ее тоже не получит. Каналья, как назвал его мэтр Кайе. Он сделает Катарину несчастной, к тому же слишком стар для нее. Пара сошла с парохода. Рудольф последовал за ними, на ходу изобретая план. Катарина держала своего кавалера под руку, тот вышагивал, как павлин. Прогулка закончилась перед гостиницей «Лебедь», где Катарина чопорно пожала жениху руку на прощание. Англичанин помахал ей вслед из роскошного подъезда отеля, пятиэтажного, с мезонином, несомненно, самого высокого в городе. Как только Катарина исчезла в соседнем переулке, англичанин отправился дальше, даже не зайдя в подъезд. Рудольф последовал за ним в старый город, где рыжий исчез в гостинице «Орел». Идея, точно. Вдохновленный Рудольф помчался обратно в гостиницу «Лебедь» и на стойке у портье осведомился о мистере Фрае. «Вы имеете в виду мистер Драй?» – переспросил портье. «Не хотите ли оплатить его незакрытый счет? Тогда он может снова здесь поселиться». Рудольф избегал в мастерскую в Брюгли-Гассе, сунул под мастерью пару крейцеров. «Фройлен Аман, что была на примерке нынче днем, где проживает?» «Он ей дальний родственник из Тюриха, завтра в путь домой попрощаться бы». Подмастерье почесал в затылке и сунул монетку в карман. «Насколько мне известно, барышня Аман служит домоправительницей в гостинице «Медведь» на Оленьей площади». По пути в «Медведя» Рудольф заскочил в трактир и хватил рюмку горькой настойки для храбрости. А потом в гостинице стал выспрашивать о домоправительнице. «Я слыхал, барышня скоро выходит замуж?» «Да, за чужестранца». Судя по тону, портье тоже не одобрял выбор Катарины. «Погодите, я схожу за ней. Как ваше имя?» «Рудольф Шпрюнгли». Катарина теперь одета была в простое домашнее платье, голубое с белым воротничком, без кружев, и нравилась Рудольфу даже больше, нежели в шелках и бархате. Он смахнул со лба кудри, изрядно выгоревшие на солнце за время странствий, и улыбнулся Катарине. «Рудольф?» – не поверила она. «Тот самый Рудольф из Тюриха? Что ты делаешь в Люцерне? По делам здесь?» Он заметил милую щербинку между передними зубами. Она и тогда уже у нее была. Разве он мог забыть? Катарина привела его в столовую, где уже накрывали столы к завтраку следующим утром. «Это правда ты?» Катарина все не верила. «Вырос как? Возмужал?» Она улыбнулась. «Сколько тебе сейчас?» «20», — смутился вдруг Рудольф. «А мне?» 24, — опередил он. «Прекрасная, зрелая женщина». «Да ладно тебе!» — засмеялась Катарина. «Уже, наверное, немного перезрелая. 10 лет назад ты хотел на мне жениться, помнишь?» «Конечно, помню. Я и теперь хочу». «Да что ты!» — она снова рассмеялась. «Мы тогда были детьми». «Ну, были. Я был ребенком, но я не шутил и ничего не забыл». Катарина встала, отошла к окну, встав спиной к Рудольфу. «Тогда ты опоздал, Рудольф. Я выхожу замуж уже на будущей неделе». «Знаю», — отозвался он, — «и пожелал бы тебе счастья от всей души, ежели бы знал, что ты будешь счастлива с этим человеком». Катарина обернулась. Рудольф протянул к ней руку. «Сядь, пожалуйста, сюда, ко мне». Она села напротив, и Рудольф рассказал ей все, что слышал о ее женихе от месье Кайе в Виве и от портье в гостинице «Лебедь». «Меняет имена, говоришь?» Катарина сидела прямо как свечка. Потом отдернула руку. «Завтра утром пойду в «Лебедь», и если ты говоришь правду, сразу наведаюсь к нему. В Орле проживает, ты сказал?» Рудольф кивнул. «Хочешь, я с тобой пойду?» «Нет надобности», — отрезала Катарина. «Прощай, Рудольф. Спасибо тебе». И она вышла из столовой. «Я утром отправляюсь в Цюрих», — крикнул ей вслед Рудольф. «Можно я буду тебе писать?» Ответа не последовало. Первое, что по возвращении в Цюрих бросилось в глаза Рудольфу, был дымок, похожий на облачко, что тянулся над Цюрихским озером. Пароход. Подойдя поближе, Рудольф разобрал название – «Минерва». Пока пассажиры садились на пароход, занимали места и радовались, путь теперь занимает гораздо меньше времени. Лодочники сокрушенно качали головами. Уплывал их заработок, прошло их время. Как теперь зарабатывать на жизнь со своей лодкой? «Минерва», о которой знали все в городе, построена была в Англии, затем переплыла Ла-Манш, попала на континент, прошла вверх по Рейну, там ее разобрали, перевезли по суше и снова собрали уже на Цюрихском озере. Одни ее обожали, другие терпеть не могли. В родном переулке Марктгассе Рудольф сразу заметил новую вывеску. «Кондитерская Давида Шпрюнгли и сына». Краска была совсем свежая. Колокольчики на двери звенели, как и при вдове Фогель. Обстановка внутри осталась прежняя. Новенькая была, однако же, молоденькая продавщица за прилавком, которая как раз упаковывала для покупательницы несколько кусочков орехового торта, исключительно аккуратно и сосредоточенно, закусив от напряжения кончик языка. Она подняла глаза на звон колокольчика. Язык тут же убрался на место, барышня откинула прядь волос с лица. «Здравствуйте, сударь», — заговорила она. «Одну минутку, уже заканчиваю». Тот же товар, та же выпечка, и в этом без перемен. Клубничные пирожные продаются. Сразу видно лето. «Я не сударь», — отвечал Рудольф. «Я сын. Тот, что на вывеске. Давид Шпрюнгли и сын. Я не покупатель, я сам кондитер». «Молодой господин Шпрюнгли!» — воскликнула девушка, смущенно потирая руки. Она отвлеклась от своей работы и помчалась в пекарню передать радостную весть. Рудольф оставил свой ранец, зашел за прилавок и упаковал ореховый торт для покупательницы. «Прошу». Он с улыбкой протянул удивленной даме коробочку с тортом. Дама положила на блюдце монеты и слегка присела в маленьком книксе. Рудольф уж и забыл, что здесь так принято. В Виве покупательницы никогда не приседали, платя за покупки. А вот в Цюрихе таков обычай. Этим книксом покупательница благодарит продавца за товар и желает ему доброго дня. «Будьте здоровы», — улыбнулся Рудольф. «Всего доброго, Рудольф», — отвечала дама средних лет, — «то есть мистер Шпрюнгли». Рудольф ухмыльнулся. Сыном подмастерья у вдовы Фогель покидал он Цюрих, а вернулся совладельцем предприятия. Кто бы мог подумать? И сам-то Рудольф меньше всех. Как бы то ни было, вскоре весь Марктгассе, да и весь квартал Нидердорф узнает, что молодой Шпрюнгли вернулся из своего странствия. А кому повезет, тому молодой хозяин лично продаст и упакует кусочек торта. С заднего двора спешила мать, за ней бежала молоденькая белокурая продавщица, ища глазами оставленную покупательницу. «А фрау Шнайдер уже ушла?» — спросила барышня. «Ушла», — подтвердил Рудольф. Торт забрала и оплатила. «Простите», — шепнула барышня. «В моем странстве я многому научился, даже торты упаковывать. Хотя это, конечно, занятие не для грубых мужских рук вроде моих». Мать уже ждала его, протягивая руки. Она как будто сохлась, стала меньше, ниже ростом, похудела. Он помнил ее не такой. Тонкая сеточка морщин вокруг глаз и губ, такая хрупкая. Рудольф обнял ее очень бережно. «Ты еще больше вырос», — заговорила мать. «И сильный какой, прям медведь!» Мать провела рукой по его густым кудрям. «Она Рёзли утверждает, что медведь. Молодой хозяин говорит, настоящий медведь. Так ведь она Рёзли?» Барышня смущенно уставилась в пол. «Здравствуй, Анна Рёзли», — Рудольф протянул ей руку. Барышня сделала книгс и ответила на рукопожатие. «Отцу сказала?» — спросила мать. «Он должен сперва вынуть тесто для торта из печи», — отвечала девушка. «Иначе сгорит. Вынет и придет, он сказал». Рудольф толкнул дверь в пекарню. Хорошо знакомая, родная, потертая и обшарпанная древесина. Подмастерья и помощники уже ушли отдыхать. В пекарне остался один отец. В этом году ему исполнилось 60, а по нему и не скажешь. Все тот же плотный угловатый человек, невысокий, не толстый, приземистый, с крепкими руками, широким черепом и густыми волосами, почти без седины. Как всегда, весь в работе. Он сперва осмотрел сына сверху донизу и тогда лишь улыбнулся. Рудольф был теперь выше отца и такой же сильный. Замкнутости и мрачноватый нрав отца не передались сыну вовсе. Слава богу! Сын изрядно оброс, кудрявые волосы выгорели под солнцем за годы странствий и придавали ему дерзкий вид. Отец и сын глядели друг на друга. «Поздравляю, отец!» — сын протянул отцу руку. «Ну, поглядим, как пойдет». «Да, интересно, как. Маркт Гассе, он и есть Маркт Гассе. Переулок узенький, маленький, особенно не разгуляешься, зато расположен удачно, центр города близко. Для кондитерской в самый раз. Вот мельницу или шоколадную фабрику тут уже не поставить. И так оно всегда и будет. Но ведь это новое начало, новая жизнь для Давида Шпрюнгли и его сына». Отец достал свой торт из печи, и Рудольф последовал за матерью наверх в квартиру. Подмастерье и помощники, Ули, Симон и Кристоф, рассказывала мать, остались у них в кондитерской. «А Анна Рёзли? Новенькая, только недавно наняли. Как она тебе?» «Не знаю», — Рудольф откусил кусок хлеба с сыром. «Я же ее впервые вижу». «Ну и как на первый взгляд?» — настаивала мать. «Она такая старательная, шустрая, хорошенькая, дружелюбная, прилежная, из порядочной цюрихской ремесленной семьи. Отец у нее кожевник, она старшая из детей. Ей 17, скоро сравняется 18». Мать так хвалила новую продавщицу, так ценила ее, будто это была ее собственная дочь. «А что поделывает наш дорогой братец?» – осведомился Рудольф. «Все еще в Базеле?» «Он теперь ученый-архитектор, да еще и помолвлен. В Цюрих не вернется. Слава богу, хоть на тебя отец может рассчитывать». «Архитектор, должно быть, получает недурное жалование. Может, помог бы нам? Во сколько, между тем, обошелся магазин?» 24 000 гульденов», — отвечала мать. «Солидная сумма. Вместе с домом?» — мать кивнула. «А откуда взяли столько денег?» «Мы всегда жили очень бережливо», — напомнила мать. «Ты же знаешь. Отец копил всю жизнь, как только смог начать. Сколько бы он ни зарабатывал, всегда часть доходов откладывал». «Относил в банк?» — спросил Рудольф. «Прятал под полом в спальне». «Но он все равно никогда не зарабатывал столько, чтобы хватило на дом в Ниддердорфе. Откуда еще деньги? Банк дал». «Вдова Фогель продала нам его в рассрочку, мы подписали долговые векселя. Она дама состоятельная, а после кончины сына еще и совсем одна. Был же еще племянник среди наследников. Он художник, кондитерская его не интересует. И дом он унаследовал в городе такой красивый, живет, не тужит». «Кто тут тужит?» Отец вошел в кухню и стал мыть руки. «Никто», — весело отозвался Рудольф. «Но ты теперь наполовину француз после 3 лет странствий. Придется назвать магазин «Шпрюнгли Эфис».» Давид подсел к ним за стол. «Да, было бы элегантнее. А еще вместо кондитерской — конфизеры». «Ишь ты, до чего дошло?» Давид принял это за шутку и помыслить не мог, что сын говорит серьезно. Еще до ужина Рудольф наведался через переулок наискосок. Скорее всего, в аптеке «Слон» уже слышали о его возвращении. «Мастер Флюкигер, вы тут?» Дверь открыта, аптекаря, однако же, не видать. Вдруг в задней комнате что-то рухнуло, послышалось протяжное «А-а-а». Рудольф кинулся внутрь. Аптекарь лежал на полу у ножки лестницы и обеими руками потирал ушибленную поясницу. Стоило ему увидеть Рудольфа, выражение муки на лице исчезло. Флюкигер протянул руку, молодой человек помог ему подняться. «Ушиблись? Поранились?» – беспокоился гость. Флюкигер только отмахнулся. «Да что тут такого? Он то и дело падает, не привыкать!» И поковылял к столу. «Ну, каков на вкус родной воздух тесного переулка для странника, повидавшего половину Швейцарии? Не тянет снова сразу уехать?» Флюкигер пристально рассматривал Рудольфа, опершись о стол. «Поглядите-ка, что делает путешествие с молодым человеком!» «Да тебя не узнать!» Рудольф выложил на стол 2 шоколадных талера, завернутые, как конфетки, в серебристые голубые фантики. «Один от Кае, второй от Сюшара. Попробуйте и решите, какой вкуснее». «Не стоило из-за меня так тратиться», — отвечал аптекарь. «Однако эксперименты и загадки я обожаю, особенно если речь идет о шоколаде». Он со стоном уселся на стул и медленно вытянул ноги. «Ты мне писал о разных городах и весях, Рудольф. Приятно было тебя сопровождать в пути, так сказать». Аптекарь, изучающий, взглянул парню в лицо. «Говори, что у тебя на сердце?» Рудольф закусил губу. «Тут речь о даме, не так ли?» «Откуда вы знаете?» «Даже если бы ты мне ни строчки не прислал, теперь-то у тебя на лбу написано. В твоих странствиях с тобой приключилась Истор-де-Мур. Вероятно, несчастливая. Хотя лицом ты не дурен, и барышни должны за тобой, как собачки, бегать». «Не так все было», — отмахнулся Рудольф. «Неважно», — согласился аптекарь. «Все равно речь идет только об одной единственной, не о многих». «Все-то он знает, этот Флюкигер. Не скроешь от него ничего, читает тебя, как открытую книгу. Он знал Рудольфа с детства, но вот и родители тоже. Однако с ними он о Катарине поговорить не мог». «Невеста, говоришь, чуть не вышла замуж. А ты что же, готов жениться? Хоть сейчас?» Рудольф кивнул. «И в чем проблема, Рудольф? Ты же избавил ее от этого проходимца». «И что мне теперь делать?» «То есть, как тебе все это обставить?» «Ну?» «Ох, непросто. Но это так всегда. Мне за мою Гертруду тоже пришлось сражаться, будто рыночному торговцу за место на ратушном мосту в базарный день». «И как это делается?» – поинтересовался Рудольф. «Пока шел домой, много об этом думал. Да ничего не придумал. Этому меня нигде не учили, ни в школе, ни в странствиях, ни у французов. Как сражаться-то, вы знаете, мистер Флюкигер?» «Ну, я тоже, знаешь ли, не великий знаток. Я же не Казанова». Флюкигер провел рукой по подбородку. «С моей Гертрудой было проще, она жила неподалеку. А я ей все подарочки носил». «Подарки? Какие, например?» «Что такой старый сыч из аптеки, как я, может счесть достойным знаком внимания для дамы? Цветочный гербарий, кусок акульего зуба, купленный на аукционе в Винтертуре. Или пирожные из кондитерской Фогелей, или пару перчаток». «Перчаток?» – удивился Рудольф. «Да, тонких, из замши, невязаных. А ты что подумал?» «А, таких», – пробормотал Рудольф. Он подумал не о шерстяных перчатках, а скорее о длинных выше локтя, какие утонченные дамы надевают на бал. «Напиши ей что-нибудь красивое». «А как обычно пишут что-нибудь красивое?» «Ну, поэтичное, я бы сказал». «Это как поэтичное?» «В стихах. Стихотворение напиши. Ты что, стихов не читаешь?» «Нет. А вы что, читаете стихи?» «Ну, читывал в молодости. Теперь редко. Все влюбленные пишут стихами, собственно говоря, и читают их друг другу вслух». «И зачем это?» «Потому что думают, что поэт или поэтесса, такое тоже бывает, в стихах своих описывают именно то, что влюбленные чувствуют. Все влюбленные, знаешь ли, чувствуют как-то одно и то же. Или похожее». «Вот уж не поверю», — усомнился Рудольф. «И никто не верит. Всем кажется, их чувства уникальны, что никто прежде никогда такого не чувствовал. Но, по сути, все влюбленные похожи во все времена, во всех уголках этого света. Разочарован?» «Есть немного». «А ты погляди по-другому. Это практично». «Как это?» «Можно цитировать поэтов, которые любили и писали о любви и 100 лет назад. Нет надобности всякий раз измышлять что-то новое». «У вас есть что-нибудь такое?» «Какое такое?» «Ну, стихи есть». Флюкигер проковылял от стола в комнатку, которую он, не стесняясь, именовал своей библиотекой. Он прошелся по рядам книг и достал, наконец, с полки томик Иоганна Вольфганга фон Гёте. И еще один Готхольда Эфраима Лессинга, тоже немца. Этого имени Рудольф никогда не слыхал. «Друг нашего тюрихского настоятеля Каспара Лафатера», — пояснил аптекарь. Лафатер уже умер, но Рудольф, несомненно, слыхал о нем и знал его дом в Санкт-Петерхофштадт. Через неделю Рудольф книги вернул. Эта высокопарная, чрезмерно возвышенная речь была ему совершенно чужда. От этой поэзии веяло стариной и пылью. Она казалась такой же ветхой, как сами тома, в которых эти стихи были напечатаны. Нет, это не для них с Катариной. Они ведь молодые, но что им изъясняться языком, которому 100 лет? Надо придумать что-то другое. Однажды вечером Рудольф листал свою тетрадку с рецептами и стал по памяти рисовать карандашом на последних пустых страницах мельницу ВВ и метра Кае. Получилось неплохо. И вот эта идея. Зачем писать Катарине скучные стихи? Рисунки. Да, пусть это будут рисунки, что рассказывают коротенькие истории о его странствиях, о Цюрихе, о Люцерне, что он помнил. На следующий день Рудольф купил набор бумаги, разрезал альбомный лист на части, чуть больше игральных карт. И вот он, первый рисунок. Девушка в переулке, мощенном булыжником, магазин, судя по вывеске, мастерская по пошиву одежды. Девушка-брюнетка, одета в фиолетовое платье цвета вроде этих овощей из Италии, похожих на огурцы, только фиолетовый. Чтобы раскрасить рисунок, Рудольф пошел к одному из учеников Людвига Фогеля, племянника вдовы Фогель, художника, и попросил несколько тюбиков краски. Начинающий художник жил через пару улиц у Фонтанной башни. Сам же Людвиг Фогель жил подальше, на холме в Бодмерхаусе, за садом Рейхберг-Гартен. Подмастерье художника звали его Иеремия Кох. Смешал на глазах Рудольфа синий и красный, вышел фиолетовый. Добавил чуть красного, затем мазок черного, пока не получился нужный оттенок. Этим цветом Рудольф раскрасил платье девушки на своем рисунке. А пока краска высыхала, он уже на новом листе нарисовал лодку на Цюрихском озере с двумя лодочниками и двумя пассажирами, мужчиной и девушкой в белой блузке с красным платком на шее. И так понемногу Рудольф нарисовал всю трогательную историю о себе и Катарине и немного из своей повседневной жизни и послал первый рисунок барышне в лиловом. С сердечным приветствием Катарине Аман, домоправительнице отеля «Медведь» в Люцерне. Он ждал ответа 3, 4, 5 недель, но его не последовало. А Рудольф все рисовал, покупал новые листы бумаги, все ходил на почту и отсылал письма в Люцерн. Катарина. Порой Катарина была противна самой себе. Как раз сегодня был такой день. Она превратилась в одинокую гордячку, вечно злую, раздраженную, оскорбленную женщину. Ее боялись, сторонились, избегали, а ее это только еще более выводило из себя. Она ненавидела саму себя и ничего не могла изменить. Неприкасаемая какая-то, ей-богу, персонал от нее бегал, как от злобной гувернантки, едва заслышав шелест ее юбок. Катарина придиралась к горничным, хотя работа была выполнена на совести, даже, о чудо, горничная ничего не проглядела. Но Катарина могла устроить скандал из-за ерунды. Складка на простыне или раковина недоблеска надраена. Домоправительница прямо-таки выискивала мелкие недочеты и начинала скандалить. Более всех страдала от этой тирании горничная Фрэнси. Однажды она, доведенная до слез бессмысленными упреками начальницы, уже не выдержала. «Я-то чем виновата, что ваш жених оказался вовсе не благородным англичанином, а только прикидывался?» — гласила горничная. «Виновата я, что ли, что мне повезло с моим кучером? Он хоть и выпьет, бывает, лишнего, но хоть не обманщик какой!» Катарина будто окаменела. Фрэнси, рыдая, вылетела из комнаты и чуть не сбила с ног тетушку Регулу. «Каким образом Фрэнси виновата в твоем несчастье?» — заговорила Регула, а Катарина не знала, что ответить. «Пойдем-ка в столовую». С колотящимся сердцем племянница последовала за теткой. «Ну, скандал так скандал. Надо же уметь держать удар». «Так не может дальше продолжаться, Катарина», — говорила Регула. «Ты мне весь персонал распугаешь». Прислуга ходит на цыпочках и жмется к стене, как будто в отеле поселился дракон, и не дай бог его разбудить. Никакого ладу в доме так нельзя. Катарина глядела в точку мимо теткиной головы. «И что за письма приходят тебе с недавних пор из Цюриха? Уж точно не от родителей, я бы знала». «Кто-то сует нос в мою почту», — очнулась Катарина. «Никто не лезет в твою почту», — возразила тетка. «Да перестань ты уже себя жалеть. Радуйся, что все разъяснилось до свадьбы. Представь себе, ты бы теперь была за ним замужем!» Катарина всхлипнула. «Это жестоко». «И не вини себя ни в чем. Он всех нас заморочил. Никто ничего не заподозрил. Приличный же с виду господин. С чего бы было сомневаться и тебе, и нам? Радуйся, все позади. Легко отделалась». «Но стыдно как, стыдно! Такой позор!» «Какой позор? Не ты должна стыдиться, а он! Ты-то какое преступление совершила!» «Влюбилась в брачного афериста!» Катарина достала платок из рукава и высморкалась. «И что?» — тетушка уперла руки в бока. «Он всех сумел заморочить!» «Катарина, ты молода, красива, вся жизнь у тебя впереди. Еще успеешь десяток детей нарожать». Тетушка глубоко вздохнула. «Ох, неприятная тема, неловкий разговор. Всякий раз только и остается вздыхать». «Мне все равно верная дорога в старые девы», — всхлипывала Катарина. «Еще и влюбилась в проходимца». «А кто тот белокурый юноша, что навещал тебя тогда?» — осведомилась тетушка. «Откуда ты о нем знаешь?» Катарина снова высморкалась в платок, весьма громко. «Да уж позвольте знать, что происходит в моем собственном отеле». «Один знакомый из Цюриха», — отвечала племянница. «Весьма достойный, крепкий молодой человек, я слышала. Друг детства?» «Виделись однажды в Цюрихе, на свадьбе как-то». «Ага», — отозвалась тетушка, — «вот, мол, предзнаменование». «Ничего не ага. Ему тогда было 10, а мне 14. Дети», — объяснила Катарина. «А потом мы больше не встречались. Он учится на кондитера и случайно во время странствий заглянул. Отец его теперь владеет кондитерской Фогелей в Маркт-Гассе. Ну, ты знаешь это место. Вот он и торопился в Цюрих. Он нынче совладелец предприятия». «А откуда он знает этого англичанина?» «Видел его в Веве и узнал о нем правду». «Стало быть, он случайно тебя здесь встретил?» Катарина кивнула. «Чего только не случается в жизни, нарочно не придумаешь». «Ты о чем сейчас, тетя?» Катарина немного успокоилась. Прежде она сидела, словно кол проглотив и застыв на стуле, теперь же оперлась локтем на стол и стала накручивать на палец прядь волос, выбившуюся из прически. «Ни о чем», — отвечала Регула. «Только все это не случайно». «В каком смысле?» — не поняла Катарина. «Это знак судьбы. Письма из Тюриха. Они ведь тоже от этого молодого человека, правда?» Катарина закатила глаза, бросила прядь волос и кивнула. «И чего же он от тебя хочет?» «Не знаю». Разговор понемногу становился невыносим. «Вот только не притворяйся, будто не догадываешься», — не отставала тетка. «Он делал тебе предложение?» «Тетушка, ему 20 лет». «И что? Уже не ребенок. В 20 человек уже знает, чего хочет в этой жизни. Ты приехала в Люцерн в 18 и стала домоправительницей, стала отвечать за чистоту в гостинице». «Он всегда будет на 4 года меня моложе, а я на 4 года старше», – простонала Катарина. «Да что ты! Посчитать нетрудно, тут и канарейка бы справилась». Катарина скорчила гримасу. «И что он пишет, этот юноша? Как зовут-то его?» «Рудольф его зовут, Шпрюнгли. И писать он не мастак. Он рисунки шлет маленькие и очень милые, иные даже в красках. Ну, не художник, конечно, но картинки глядеть радостно», призналась Катарина. «Мне все интересно, когда у него кончится воображение. Надолго-то его не хватит». «А ты ему тоже рисуешь в ответ?» Катарина покачала головой. «Нет, не рисуешь?» «Я ему не отвечаю». «Не отвечаешь?» «Нет». «А он все равно шлет и шлет», — Катарина пожала плечами. «Да он тебя любит. Разве что...» «Что?» «Разве только он тоже обманщик». «Нет, он точно нет. В Цюрихе все знают семью Шпрюнгли. Он просто еще дитя». «А я от доверенных лиц здесь в отеле слышала иное», — заявила тетка и, не дав племяннице опомниться, отчеканила. «Катарина, выбирайся давай из своего скорбного состояния. Невыносимо одиноко должно быть. Забудь, что было, то прошло. Прекрати донимать мой персонал своим дурным настроением, иначе я скоро останусь без прислуги. Тогда тебе придется самой трудиться вместо горничных». «Ах, вот оно что! Френси наябедничала». «И не она одна. Все измучились. Даже Алоис жалуется, уж на что терпелив и смиренен». «Ну вот, уже и Алоис против нее», — подумала Катарина. «А ведь ей удалось как-то уговорить его сходить на прогулку к озеру. Уж как он ей нравился. Но потом явился англичанин, и портье был забыт». «Племянница моя любимая, знаешь ли что?» — тетушка наклонилась вперед. «Ты сделалась нынче злобной, жестокосердной бабой, либо притворяешься таковой. А все из-за гордости твоей. Обидели тебя, понимаешь ли? Отбрось ты свою гордость, Катарина. Хватит. Живи дальше, радуйся, стань снова прежней, какой была, пока этот мерзавец не явился. Он все еще властен над тобой, потому как ты ему это позволяешь. Неужто не понимаешь?» Катарина готова была снова расплакаться, но тетушка не отступала. «Ты больше не пропустишь ни одного вечера танцев. И вот посмотрим, как скоро мужчина выстроится в очередь перед гостиницей. Извинись перед Фрэнсой и другими, и перед Алоисом. Ты всем досадила за последние недели своим дурным настроением. Я хочу, чтобы в отеле снова был мир и благоденствие. Ты меня поняла?» Катарина кивнула. Хотела было что-то сказать, тетка не дала. «А после Нового года в январе отправишься домой. Отпущу тебя на недельку. Разберешься там с этим белокурым Шпрюнгли, если и до тех пор на танцах не найдешь себе подходящего парня в Люцерне. Все ясно?» Катарина пробубнила что-то неразборчивое себе под нос. «Я не расслышала, Катарина. Поняла ли ты меня, хочу я знать?» Катарина даже оробела. Такой строгой, резкой, гневной она тетушку Регулу никогда еще не видала. «Да, тетя Регула, я все поняла», — прошелестела племянница. «И будь добра, стань снова весела и мила. Хватит строить из себя холодную и бездушную особу, которая всех раздражает». «Хорошо, тетя», — — согласилась Катарина. «Попробуй, она теперь не согласись. Разгневанная тетушка живой бы ее не отпустила». Рудольф. Поутру Рудольф вошел в пекарню и заметил. Чего-то не хватает. Чего же? Ах, вот, точно понял. Где Кристоф? Не заболел ли, не дай бог? Кристоф, сколько Рудольф его знал, болел раз лет в 5, не чаще. Ули быстро взглянул на хозяина, отвел глаза и занялся своей работой, а Якоб не отозвался и вовсе. Рудольф бросил взгляд на отца. «Уволен», — объявил отец. «Почему? Чем он провинился?» «Ничем», — отвечал отец. «Просто нам больше не нужно столько работников. Теперь ты здесь». «Что?» — Рудольф не поверил своим ушам. «Придется экономить, заодно и на персонале. Надо скорее выплатить долги». «Для этого нужно увеличить прибыль», — резко возразил Рудольф. «И персонал тут ни при чем. Нужно больше заказов, а для этого нужен персонал. Как можно производить больше товара, если не хватает рук? Как расширять ассортимент, как привлекать покупателей? Нам нужен план, как мы будем развиваться, разве нет, отец? Как прежде, больше быть не может, мы так никуда не продвинемся». Подмастерье навострили уши, и Якоб, что подбрасывал поленья в печь, тоже. «Всегда как-то справлялись», — возразил отец. «Так надо же становиться лучше», — не унимался Рудольф. «С долгами особенно-то не разбежишься». Отцу, очевидно, наплевать было, что разговор слышал Ули и Якоб. Пусть знают, как идут дела. Они, конечно, забеспокоились из-за Кристофа. А вдруг они следующие? А ведь и их выгонят, ежели старик продолжит вести дела по-своему. А работа-то всем нужна, как без нее? «Мы переедем с заднего двора в хозяйский дом, как и положено», — заявил отец. «Больше не придется платить аренду, будем понемногу гасить долги». «Прекрасно», — согласился сын, — «но помощников увольнять нельзя». «А что так?» «Они мне нужны. Тебе, может, нет, а мне нужны». «На что?» — поинтересовался отец. «Буду делать шоколад», — заявил Рудольф. Отец, не отрываясь, месил тесто и раскладывал его по формам. Сын все еще неуверенно и без дела стоял посреди пекарни. «Где?» — не понял Давид. «Здесь?» — он развел руками в стороны. «В пекарне места нет». «Значит, в другом месте?» «Дом невелик». «Где-нибудь найдется помещение», — настаивал Рудольф. «Нам надо расширять ассортимент». Якоб все возился у печи, хотя топить больше уже не было надобности. Он мешал кочергой угли, ворошил их, делая вид, что страшно занят, и прилежно подслушивал разговор отца с сыном. В пекарне никогда еще так много не говорили. Больше давали короткие указания, иногда могли пошутить, но никогда еще не обсуждали ничего серьезного, вот как теперь. «Пара новых рецептов дело не решит», — утверждал Рудольф. 2-3 новых пирога или торта не покроют наших долгов». Рудольф проговорил это негромко, скорее самому себе, но стало только хуже. Ули уже заметно нервничал. Попал же он в спор между отцом и сыном, как между молотом и наковальней. В пекарне становилось по-настоящему жарко. «Либо Кристоф вернется, либо я тоже уйду». Рудольф не кричал, он произнес это лишь немного громче, нежели было принято в доме Шпрюнгли и в кондитерской на Марктгассе. Рудольф повесил фартук на гвоздь и вышел из пекарни. Снаружи его встретила мать, она готовилась открыть магазин и принимать заказы покупателей. Сын, по виду матери, понял, она слышала разговор в пекарне и очень нервничала. Она собиралась, конечно, успокоить сына, но Рудольф ей не дал. «А ты?» — рявкнул он на мать. — «Ты думаешь, я не понимаю, что вы наняли Анарёзли специально для меня?» Мать отшатнулась. — «Нашли мне невесту в мое отсутствие, чтобы и вам нравилось, и за магазином присматривала. Я сразу заметил, не держите меня за дурака». — «Ну, Руди, Анарёзли такая милая барышня, трудолюбивая и прилежная, и из хорошей семьи, и покупатели ее любят». «И приданное, наверное, доброе за ней, да? Как раз долги выплатить. Уже и это, наверное, посчитали». «Рудольф!» — ахнула мать. «Ты несправедлив к нам!» Лицо ее побелело. Рудольфу стало жалко мать. Он готов был просить прощения, но мать произнесла. «Мы желаем тебе только добра». И сын снова разозлился. «И за магазин радеете, разумеется». «Неужели же она тебе вовсе не нравится?» «Это к делу не относится, маменька. Я сам себе найду невесту. Просто не вмешивайтесь, и все». Сын повернулся и стал отпирать дверь магазина, но ключ заклинило в замке. «Куда ты?» – беспокоилась мать. «Воздухом подышать. Подумать надо». «Руди, постарайся понять отца. Он так долго пахал, как вол, и вот, наконец, сам стал хозяином своего дела. Он уж и не надеялся, а ему уже 60, не молод, и он не хочет оставлять тебе в наследство невыплаченные долги». Мать готова была расплакаться. «Да понимаю я все», — грызнулся Рудольф. «Так ведь все теперь по-другому. Хозяину предприятия, предпринимателю нужны идеи. Планировать надо, возможности разные продумывать, просчитывать наперед, размышлять о развитии дела, а не просто пахать, пахать, пока не околеешь. Дело не в том, чтобы с рассвета до ночи часами торчать в пекарне, а то и дольше. Это подмастерьем платят за отработанные часы, понимаешь, мам?» Ответ Рудольф и не ожидал. «Шире надо мыслить. Не о часах у печи и не о наличных монетах на тарелке. Теперь надо по-новому. Нынче все не так, как это продолжалось 40 лет. Старый порядок придется поменять, а для этого мало двух новых тортов и цветной глазури. Но, сдается мне, отцу невдомек». «Он не хочет лишний раз рисковать», — мать не сводила глаз сына. «Разве же это дурно?» «Не дурно, только на это уйдут годы. Ему придется до 100 лет все пахать, пахать без отдыха, и все по-старому». Мать вздохнула. «А мне что делать?» — настаивал Рудольф. «И мне так же пахать, не разгибаясь, и мне каждый крейцер откладывать и прятать под полом, пока не накопится, чтобы погасить очередной долг». Мать глядела на сына и, конечно, не могла поверить, что скандал в семействе разгорелся так скоро, как пожар в сухой траве. «Скажи, ты это серьезно про Кристофа?» «Еще как серьезно. Уволите его, уйду и я». «Но куда же ты пойдешь, Господи, прости?» «Куда угодно, где можно делать шоколад. Я везде пробьюсь». «Ты же не оставишь отца одного», — умоляла мать. «Не собирался. Но если он продолжит все делать только по-своему, тогда не будет никакого Шпрюнгли и сына, и уж точно не получится Спрюнгли и Филс». Мать вздохнула. Опять ей мирить этих двух спорщиков. «А как же Анна Резли?» «Пусть выходит замуж, если хочет», — отвечал сын. «Только уж точно не за меня». Из коридора, что вел во двор, послышались всхлипывания. Анна Резли стояла в проходе, и плечи ее тряслись от рыданий. Неужели она все слышала? Девушка заливалась слезами. Сколько она там простояла? О, нет, вот слез Рудольф уже не выдержал, это слишком. Он глубоко вздохнул, распахнул дверь и вышел на улицу, унося с собой угрызение совести. Анна Резли была в этой истории такой же жертвой, как и он. Рудольф спустился вдоль лимата к старинным рвам и крепостным валам. От стоячей воды тянуло гнилью, квакали лягушки. Был ли он слишком груб с отцом? Виноват, что сразу поссорились. Но отец уволил помощника, который служил в пекарне с тех пор, как Рудольф ребенком впервые вошел в нее. Почему отец не обсудил увольнение с сыном? Они же компаньоны. А компаньоны так не поступают. У них и на вывеске написано «Шпрюнгли и сын». Но сына тут явно никто не спрашивает. Будто он и не вернулся еще домой, будто он еще где-то далеко, а писать письма долго, только время тратить. Но он вернулся, он дома, а отец не посчитал нужным посоветоваться. Ни о Кристофе, ни вообще об их будущем. Они теперь не подмастерья, они владельцы предприятия, и весь экономический риск ложился на их плечи. Он вынужден теперь противостоять отцу и не собирается, как безропотный помощник, соглашаться и приветствовать все отцовские решения. Понятное дело, у сына свое мнение и взгляд на дела, 40 лет разница в возрасте. Если небу будет угодно, Рудольф унаследует дело отца и продолжит его, один или со своими сыновьями. Стало быть, сын нынче же должен принимать решение вместе с отцом с самого начала. Нельзя же ждать, пока когда-нибудь в будущем дойдет до него очередь, и он сможет решать сам. Начинать-то надо уже теперь!» Когда часы на башне Святого Петра пробили 8, Рудольф вернулся в Марктгассе. Анна Резли стояла за прилавком и обслуживала двух покупательниц. На Рудольфа она поглядела, будто тот был из стекла. Когда обе дамы покинули магазин, Рудольф обратился к девушке. «Я не хотел тебя обидеть». Анна Резли протерла прилавок и полировала его теперь сухой тряпицей. «Тебе не следовало слушать, что я там наговорил». «Я так и поняла», — кивнула продавщица. «Но уши не глаза, их просто так не закроешь». «Надо было уши заткнуть и выйти за дверь». «Тихо-тихо, как ты и вошла». «Или ладно, не тихо, а хлопнув дверью». Рудольф криво улыбнулся. «Я не пряталась и не кралась со двора. Просто вы так громко разговаривали, что я услышала». Анна Резли нервно надраивала до блеска серебряный поднос. «Анна Резли, мои родители решили, что ты подходящая партия для их сына? Ты сама-то что думаешь? Тебя разве устраивает?» Анна Резли смущенно уставилась в пол, покачиваясь из стороны в сторону. «Ну, что ты молчишь?» «Мне всегда хотелось служить в кондитерской. Я же и сама сладкоежка». Она, наконец, подняла глаза. «Мне в кондитерской, как в раю». Она собрала пальцем крошки пирога с подноса и отправила в рот. «Я ребенком играла не в куклы, а в собственный магазинчик. И продавала в нем ни рыбу, ни соль, ни муку и ни крупу, а все больше пироги, торты и конфеты, вафельные рожки со взбитыми сливками, пирожные, кусочками, нарезанные в красивой упаковке». Щеки ее вконец порозовели, и она слабо улыбнулась. «Я горда уже тем, что стою здесь за прилавком и обслуживаю покупателей. И все торты настоящие, они разрисованная деревяшка. А пахнут-то как!» «Да, и работа у тебя, судя по всему, спорится, с душой трудишься. Покупатели приходят к тебе с удовольствием». Барышня смущенно улыбнулась. «Только я-то тут ни при чем», — добавил Рудольф. «Ты ничего не знала обо мне, когда пришла сюда работать. Меня тут не было». «О нет, знала, все знают Руди в Нидердорфе, юного Шпрюнгли». «Но меня 3 года не было дома, ты меня не видала. Ты не могла знать, какой неотесанный парень вернется домой из странствия?» «Не знала, это был сюрприз», — согласилась Анна Резли. «За 3 года французы сделали из тебя такого, ну, приличного молодого человека». Девушка залилась краской. Рудольф молчал. «Я только надеялась, что я вам хоть немного понравлюсь». Ответа не последовало. «Неужто я вам вовсе не приглянулась?» «Нравишься ты мне, Анна Резли, нравишься. И в этом городе точно полно других, кому ты нравишься, еще более моего». Барышня не отвечала. «Анна Резли, послушай, эта твоя история о магазинчике очень мила, но это все ребячество. Нынче мы выросли, и в этом доме не звонят никакие свадебные колокола, только дверь в пекарню болтается туда-сюда. Нечего ходить вокруг да около, уяснить уже все раз и навсегда». Анна Резли закусила губу. «Совсем не нравлюсь, да?» «Нравишься, нравишься, да не так». «Может, это от того, что вы теперь так часто заглядываете к художнику Фогелю, к аптекарю и на почту?» «А вот это уже точно не твое дело». «Ничего себе, уж не следят ли за ним тут на каждом шагу?» «Ага», — согласилась Анна Резли и принялась заново раскладывать пирожные на подносе. «Так я и думала». Рудольф промолчал. «Можно мне все-таки здесь остаться?» — тихо проговорила барышня. «Я не возражаю, только фрау Шпрюнгли тебе не стать забудь. И поверь мне, ты в этом не виновата». «Да, тут не я, тут другая замешана, это ясно. Она из Цюриха, может, я ее знаю?» «Уже и об этом все судачат». «И моя мать уже знает». «Уж точно не от меня», — заверила Анна Резли. «Я, может, и похожа на сплетницу, да я не такая». «Вот и хорошо, вот и не болтай. Никого не касается, не о чем пока говорить-то». «Она не хочет?» «Ты о чем?» «То есть у нее другой?» Рудольф покачал головой. «Не твое это дело. Ты тут служишь, Анна Резли. Ты часть предприятия, как и все прочие, но ты не член семьи». «Поняла», — прошелестела девушка. «Хоть друзьями-то можем быть, Руди?» «Предпочел бы Рудольф». Она кивнула. «Стало быть, договорились, Анна Рёзли?» Она снова кивнула. «О матери мы этого рассказывать не станем». «А если она меня спросит, как у нас дела, что сказать?» «Скажешь, я еще не готов жениться. Хочу сперва тут обосноваться и наладить свое дело». «Хорошо, Рудольф, так и сделаю». Тут из пекарни вышла мать с кексами на подносе. Она перевела взгляд сына на продавщицу. Вроде все тихо и мирно. «Поговорили?» – осторожно осведомилась мать. «Да, маменька». «Ну, помирились?» «Все хорошо», – заверил Рудольф. Анна Рёзли с трудом улыбнулась. Рудольф приложил палец к губам и заглянул девушке прямо в глаза. Она кивнула. «Друзья, только друзья и более ничего. Пойдет ли так? Как бы то ни было, он с ней честен». Рудольф вошел в пекарню и снял с гвоздя свой фартук, а краем глаза между тем заметил, что Кристоф в углу отвешивает муку на безмене. Помощник обернулся, взялся за кепку и произнес: «Доброго утра, Руди, хозяин». Затем он перевел глаза с Руди на Давида, и когда сын встретился взглядом с отцом, Кристофу показалось, что старик едва заметно кивнул, как бы в знак согласия. «Ладно, попробуем быть по-твоему».